одену белый я пиджак, да черный галстук накину. Куплю цветы, к тебе приду сказать, как я тебя люблю. С конфетами летел к тебе, скрипели дупли по ферме. Влетел во двор цветами роза, у тебя опять понос. Мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в говне. Крикнула привет, на шею кинулась ко мне, а после громко пердану сказала, я тебя люблю. Стоял я в шоке полчаса, но виду я не показал. Сказал, что это от любви, глаза слезятся, так мои. Мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в говне. А мы хотим еще. Ну хуй с вами. Давай. Мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в камне. Ну как? Ништяк!